В одно воскресное утро, когда Джон Дулиттл и звери сидели за завтраком, к нему вошел Мэтьюс Мак. В руках он держал газету. «Вы слышали, господин доктор?» — сказал он. «Говорят, что банк, где мы храним деньги, может лопнуть». «В самом деле», — встревожился доктор Дулиттл, «надо забрать оттуда все наши сбережения и поискать другой понадежнее». «Как банк может лопнуть?» — удивился Хрюки. «Ведь он каменный. Вот стеклянная банка может лопнуть, это я сам видел. Позавчера у Кряки лопнула банка с вареньем, и все варенье вытекло на пол. Ну и в том большой беды, по-моему, не было. Я это варенье тут же съел. Было очень вкусно». Доктор пустился в объяснение. «Банк — это то место, где люди хранят свои деньги. Деньги складывают в железные прочные сейфы, а потом сужают их тем, кому они срочно требуются. Но сужают по-особому, скажем, дают в долг 100 фунтов, а вернуть требуют 120. Если банк ведет свои дела неосторожно, то он может разориться. Тогда говорят, что банк лопнул». «Сдается мне, — проворчала сова Бубу, — что наша старая копилка была гораздо надежнее любого банка. Если бы она и лопнула, то наши деньги все равно остались бы при нас». «Выходит, плакали наши денежки», — заухало Кряки. «Пока еще нет», — попытался успокоить хозяйку доктор Дулиттл. «Завтра же утром я заберу из нашего банка все деньги и отнесу их в другой». «А если и другой тоже лопнет?» — не хотел успокаиваться Кряки. «Я придумал», — вдруг радостно залаял Оскали. «А что, если нам основать свой собственный банк? Банк зверей будет самым надежным банком». «А где же звери возьмут деньги?» — засомневалась Кряки. «Заработают», — уверенно ответила Скалли. «Заработали же мы». Доктор задумался, а потом вдруг поддержал Скалли. «А что это мысль? В конце концов, настанет такой день, когда люди будут платить животным за их работу. Почему цепному псу не платят за то, что он сторожит хозяйское добро? Почему не платят лошадям? А когда у зверей появятся деньги, им потребуется надежное место для хранения. Давайте-ка подумаем, как назвать такой банк? Может быть, пёс-кот-банк? По-моему, звучит неплохо». Оскали поморщился в ответ. «Нет, в названии не должно быть никаких кошек и никаких собак, иначе все сразу вспомнят о старой вражде между кошками и собаками и станут смеяться. Название должно быть серьезное, вызывающее доверие, чтобы и зверь, и люди охотно несли к нам деньги. К тому же я не стал бы брать в компаньоны кошек. Они ленивы, работать их палкой не заставишь. Единственное, что им надо, это теплый уголок возле печки. Нет, нам нужен банк для зверей и людей, куда каждый сможет положить деньги без страха, что его надуют. Давайте-ка назовем его сберегательным банком трудящихся животных, и не будем в него пускать сорок. Они ведь не трудятся, а живут воровством, таскают из домов золото и серебро». «Твое название слишком длинное, его сразу и не выговорить», — возразила Бубу. «Давайте-ка назовем его просто «Звериный банк», а сокращенно «Звербанк». Название всем понравилось. Дело оставалось за малым — найти помещение, поставить прочный сейф и нанять кассиров. Доктор Дулиттл как-никак был доктором медицины, а не доктором экономики, поэтому ему требовалась помощь. И он обратился к богатому любителю животных, который одолжил ему пеликанов и фламинго для оперы. Сообща, они быстро сняли дом и нашли служащих. Мэтьюс Мак поспешил рассказать о затее газетчикам, и уже через день все газеты дружно смеялись над Звербанком. Но газеты могли смеяться, сколько их душе было угодно. Главное, все люди узнали о новом банке, основанном самим доктором Дулиттлом, которого называли волшебником из Падлиби, и которому верили очень и очень многие. Джон Дулиттл взял из ненадежного банка все их сбережения и хранил дома до самого открытия Звербанка. А открылся банк всего через неделю, после памятного разговора. С самого утра на улице столпились любопытные. Одни с улыбкой показывали пальцем на вывеску, где большими золотыми буквами было написано «Звербанк». Такого еще никто не видел. Другие тоже улыбались, а про себя подумывали, не поместить ли им свои денежки в этот Звербанк. Кроме людей, к банку потихоньку стягивались звери и птицы из окрестностей Лондона. Их заранее повестила сова Бубу, и все несли с собой загадочные свертки. И вот банк распахнул двери. Первыми положили на счет свои деньги звери доктора Дулиттла и птицы из его оперы. Это были настоящие деньги, фунты и шиллинги. За ними пошли лесные звери. Один барсук принес 100 золотых монет. Он как-то рыл нору и натолкнулся на старый горшок с золотыми монетами. Чайки несли жемчужины, ежи, случайно найденные в лесу кошельки. Звери все прибывали и прибывали. Кроты, ласки, собаки, лисы. А потом публика и вовсе изумилась. К банку подъехал большой фургон, и из него вышли лев, леопард и слон. Это были звери из цирка доктора Дулитла, которые тоже получили свою долю прибыли. Говорят, что обезьяны обезьяничают. Это неправда. Больше всех на Земле обезьяничают люди. Вот и теперь люди увидели, как много зверей принесли деньги и драгоценности в Звербанк, и тоже решили не отставать. Не меньше 1000 человек решились доверить свои сбережения Звербанку. Скажем честно, Звербанк не стал таким большим банком, как банк Ротшильда, но он существует до сих пор и считается вполне надежным.